Когда поезд тронулся, Николай с любопытством разглядывал в окно проносящиеся мимо просторы, почти такие же, какие были видны из окна экипажа. Неожиданно, после очередного поворота, в окне он увидел очень странную деревню. «Полковник, а это что такое? Это мы въехали уже в поместье Павлова, тут все деревеньки теперь такие. Поначалу, конечно, выглядит непривычно. Это Павлов что, сумасшедший? Определенно нет. Дома сии ему встают даже дешевле обычной рубленой избы, а мужики у него болеют меньше и, следовательно, работают больше и лучше. Дешевле, а колонны перед входом он ставит, чтобы еще дешевле дома сделать. Именно так, колонны у него на бетонном заводе льют, лучше вас самому увидеть как. И обходятся они не дороже пары дюжин кирпичей, к тому же служат опорой для перекрытий бетонных, сиречь каменных, очень тяжелых, но совершенно не горящих, и крыши черепичной, что тоже изрядную экономию дает, ведь в такой деревне пожаров опасаться не приходится. Осмотр металлургического завода в Ханино много времени не занял, но все, что для себя отметил Николай из интересного, свелось к паровой машине, да и то, лишь потому, что ему сказали, что точно такая же и на паровозе стоит, а еще такая же стоит и на другом заводе, в Адоеве, и вот там царю очень понравилось смотреть, как делаются заинтересовавшие его колонны для мужицких изб, то есть, как ему пояснили, их и для изб использовали, а вообще-то их отливали, в вертящихся на хитрой машине формах, из какой-то серой каши много для чего, и главным образом для железнодорожных станций. Там на таких ставилась крыша над платформами, где пассажиры в дождь могли в вагоны садиться, не боясь намокнуть. Но все самое интересное императору пообещали показать на заводе в Липецке, так что Николай решил еще на день задержаться, благо из Адоева в Липецк по рельсам можно было добраться меньше, чем за 5 часов. Когда поезд остановился возле очередной станции, для пропуска встречного поезда, как подсказал Дорофеев, внимание Николая привлек яркий щит, установленный у дороги в том месте, где она ныряла в лес. «Мужики, берегите природу, мать вашу», гласила сделанная на фоне нарисованных зеленых деревьев и голубого неба большими белыми буквами надпись на щите, но внимание Николая привлекло не это. Он повернулся, подтолкнул сидящего в кресле и что-то увлеченно читающего Бенкендорфа и, указав на щит, спросил: «Александр Христофорович, тебе это ничего не напоминает?» Главжандарм Российской империи усмехнулся: «Тут даже цензурной комиссии придраться ни к чему будет». «Вот именно, и придраться ни к чему. Но если все написано цензурно, а читаешь написанное матом, думаете, опять канадский подполковник? У него тоже все написано было русским языком, хотя и сплошные ошибки, и из-за них, думаю, там многое воспринималось как матерщина, а здесь ошибок-то нет. Здесь и мужик лапотный ошибок бы не наделал, негде просто. С этим соглашусь. Прикажете за этим Павловым повнимательнее проследить?» «Нет, наверное, нет. Я подумаю, завод его в Липецке посмотрю, тогда и решу». Продолжение развития. Где герой догадался, наконец, что он, собственно, хочет сделать, и как, и приступает к реализации своего проекта. «Чтобы совсем уж подружиться с тульскими властями, я в городе выстроил, на что всего-то 4 месяца ушло, передовой инфраструктурный объект. То есть я его выстроил большей частью из-за того, что от заводов до домов, для рабочих выстроенных, было далековато, а мне уставший в дороге рабочий возле станка был нафиг не нужен. Конечно, мало кто мог за полчаса устать, но я решил не рисковать и выстроил в городе трамвайную линию. Ну как трамвайную, конку конечно, но назвал ее именно этим словом. Причем в Туле рельсы уложил в 1,5-метровую колею. Подумал, что если в вагон народу лишку набьется, то упитанные работяги на узкоколейке его и перевернуть смогут. Правда, чтобы построить трамвайные пути, годные для конной тяги, пришлось еще немножко поднапрячься. В селе Стрелецкие выселки возле Михайлова, это была уже Рязанская губерния, пришлось поставить 4 цементных печи и цех по выпуску бетонной плитки. И выстроить все это было несложно, а вот заполучить село в собственность. Официально оно никому не принадлежало, там жили лишь однодворцы. Бедно жили, можно сказать нищенски, земля была уж совсем убогой, урожаи часто едва покрывали расходы зерна на посев, но народ за эту землю держался буквально зубами. Мне с огромным трудом удалось уговорить лишь одного мужика на продажу земли, причем лично к нему пришлось ехать, но после этого все стало проще и через год мне всю землю вокруг села продали. Потому что первому мужику я выстроил стандартный сельский дом, выдал казенную, то есть мою все же, лошадь с телегой, нанял его же за нормальную зарплату на работу. Простую, возить известняк и глину с карьеров, однако доходы мужика сразу выросли втрое, и это при том, что он еще и жить стал в настоящих хоромах. И если раньше мужики мотались в Михайлов в надежде подрядиться на перевозке каких-то грузов, то теперь они дома зарабатывали больше. Но чтобы делать много цемента, то нужно и гипса много. Где его взять, я в принципе знал. Проблема была в том, что село Княгинино принадлежало Бобринским, у которых выкупить кусочек земли было делом практически невозможным. Точнее, в принципе невозможным. Это село, как и несколько других, для моих целей подходящих, составляли майорат, то есть эти земли вообще нельзя было продавать целиком или частями, или даже в аренду отдавать. Однако все же знают, если нельзя, но очень хочется, то можно. В Российской империи было кое-что такое, какое ни при каких обстоятельствах не могло стать частной собственностью. Это были федеральные дороги, и сама дорога, и некая полоса отчуждения принципиально были государственной собственностью. А Йоган Каспар Михаил Трейблуд за определенную мзду записал дорогу в Бобрике и еще одну, из Бобриков куда-то в сторону Скопина, как раз в казенные. Мзда была, с моей точки зрения, довольно скромной, причем выдал я эту мзду тульскому губернатору еще до того, как гипсом озаботился. В Туле мною была выстроена губернская больница, а еще одну мзду, на этот раз уже живыми деньгами, и в сумме 120 тысяч рублей, пришлось отдать Бобринским за то, что у этой федеральной трассы полоса отчуждения была нарезана аж в 100 сажений при традиционных 10-12. Моя хитрость заключалась в том, что на полосе отчуждения губернские власти могли делать что пожелают. Обычно там строили какие-то постоялые дворы, трактиры для проезжающих, а я начал строить шахты. Причем, очень незаметно стал их строить. Выкопанную землю высыпал на строящуюся шоссейную дорогу, так что никакие отвалы или терриконы суть стройки, проводимой за высоким забором, не выдавали. А сами Бобринские, в поместье своем они и не появлялись, а управляющим было на все, что у дороги творится, вообще начхать. Откровенно говоря, относительно не начхать на шахту было лишь одному человеку, Андрюше Юриневу. Этот парень успешно закончил гимназию в Адоеве в прошлом году и пристроился на работу по постройке гипсовой шахты. Начальником стройки, так как других грамотных людей на эту должность не нашлось, и он очень старался не ударить в грязь лицом. Алена в конце концов меня достала. Не в смысле надоела, а в смысле заставила сделать для нее нужный механизм. Не только ей, конечно, нужный, но нужный именно ей в первую очередь. Вообще-то с портными разного рода и разного уровня мастерства все было очень неплохо, но жене надоело объяснять, в какую именно одежку ей хочется одеть дочку, и, главное, почему. По ее единственно верному мнению, дочь следовало одевать красиво, но вот понятие о красоте у Алены было несколько оригинальное. Когда еще она занималась переписыванием разного рода текстов с телефона на бумагу, мне пришлось ее с телефоном обращаться научить, а ведь там не одни лишь тексты были, там были еще и фильмы. Фильмов, правда, было немного. Мои любимые — «Сватовство гусара», «Ханума», «Ах», «Водевиль», «Водевиль», «Дуэнья» и «Собака на сене». А когда я ей объяснил, зачем она занимается переписыванием текстов, мол, скоро девайс сломается и больше ничего из него извлечь не выйдет, она лишь уточнила, почему сломается, и, выяснив, что исключительно от времени, фильмы эти пересмотрела раз по 100. По-моему, она их просто наизусть выучила, но и представления о красивой одежде у нее сформировались кинематографические. Однако с изобразительным искусством у нее пока не сложилось, хотя она и наняла себе парочку учителей рисования, так что ей было проще самой сшить что хочется. А ручками шить – это занятие для очень терпеливых граждан, к коим супруга моя драгоценная не относилась. Поначалу я Алене сделал одниточную ручную машинку, которая умела цепным швом шить. Очень оказалась полезная игрушка, но цепной шов, если нитка посередине порвется, целиком расползается. То есть сметать что-то им можно, ну или зашить что-то по-быстрому в полевых условиях, но всерьез ее использовать все же нельзя. Короче, я стал для нее изобретать нормальную швейную машину. Основной принцип я понимал. Игла с ушком на остром конце, челнок, нитку цепляющий с иглой и все такое, но вот с кинематической схемой пришлось изрядно помучиться. Но все же незаконченное инженерное кое-что дает в плане разработки экзотических конструкций, так что все я придумал и даже воплотил, Вот только качество воплощения оказалось не очень. И однажды, когда я с использованием разных идиоматических выражений пытался механизм заставить работать, ко мне подошел нехилый такой мужчинка. Вообще-то механическая мастерская на Дворянской улице в Адоеве была открыта для всех желающих, и народ разный там постоянно шастал. И многие сами что-то делали, невзирая на титулы и звания. Скучно же ничего не делать. Раньше кто по дереву вырезал, кто картинки малевал, а тут появилась возможность в металле что-то увековечить. Так что появлению Верзилы я не удивился, но пока еще я его здесь не встречал. «Позвольте полюбопытствовать, а что это вы тут делаете?» — спросил он, а когда я к нему повернулся, пытаясь изобразить приветливую физиономию, он представился. Оказалось, что Зиновий Васильевич не просто любопытствующий прохожий, а дипломированный морской офицер в отставке, причем служил он всего с полгода, а в отставку вышел, поскольку его в усмерть укачивало даже в маркизовой луже. А будучи человеком довольно небедным, он, службу оставив, занялся придумыванием разных полезных в морском деле приборов, однако не преуспел, и осталось ему лишь безобидное хобби, коим стала астрономия. Вот только просто глазеть в небо ему было скучновато, и он придумал телескоп с часовым механизмом, который сам поворачивался вслед на светилами небесными. Придумал, но воплотить его не смог, поэтому и хобби забросил. А тут, заехав в гости к дяде, Андрею Ивановичу Гераскину, узнал, что рядом прекрасная мастерская есть, где любой что хочет делать может. Вот и зашел, ознакомиться с обстановкой. Сразу видно, что человек своими приборами всерьез занимался. Выяснив, чем я занимаюсь и почему у меня лицо потенциального убийцы, он на мой механизм посмотрел внимательно и выдал заключение. Вам, как я гляжу, нужно вот эту зубчатку двигать вверх и вперед, а прежде чем назад двигать, ее опустить нужно. Мне кажется, что если тут вот такую кулису приспособить, то выйдет и проще, и надежнее. Я, конечно, не настаиваю, просто с подобным сталкивался, и мне как раз такое решение подсказали. Спасибо, выглядит интересно. Обязательно попробую, но не сейчас. Просто сегодня у меня времени уже нет. А вы вообще что изобретаете? Я Зиновию Васильевичу идею свою вкратце изложил. Показал, как работает ручная машинка, пояснил, что в ней хорошо и что плохо. А вы не будете против, если я к вашей работе присоединюсь? Ведь если механизм сей хотя бы для пошива формы приспособить. Знаете, матросу одну робу на 3 года выдают, поскольку их просто шить не успевают. Да знаю я. Просто руки до всего не доходит. Машинку швейную можно за пару недель придумать и сделать, а я уже с ней 4-й месяц корячусь, поскольку других дел полно. А вы знаете, у меня как раз дел никаких сейчас и нет, и помочь я вам без какого-либо ущерба для себя смогу. А дело, вижу, и важное, и интересное, вы не думайте, я в товарищи вам не напрашиваюсь, и привилегий каких требовать не стану, я ведь из интереса одного. Зиновий Васильевич, вы, я гляжу, человек не глупый и в механике разбираетесь. Если сможете машинку до ума довести, в ножки поклонюсь, а то жена уже надо мной смеется. Обещал, мол, машину сделать, а до сих пор не сделал. Я у вас в Адоеве на месяц думал задержаться, если со скуки не помру. А сейчас, вижу, смерть от скуки мне уже не грозит. Договорились, постараюсь машинку вашу, как вы сказали, довести. Но опять скажу, мне и одну выделать интересно будет, но не будет ли больше смысла их в количествах немалых выделку наладить? Я, думаю, смогу и товарищей, капиталом располагающих, подыскать. Мысль интересная. Давайте так, как вы машинку доведете, поговорим об этом более обстоятельно. Головастым товарищем оказался Зиновий Васильевич Гераскин. Машинку он, в уже работоспособном состоянии, мне 10 дней принес. При обстоятельном разговоре и Алена поприсутствовала, так что закончился он тем, что Гераскин согласился завод по производству машинок и выстроить, и возглавить. Ну, в принципе согласился, а чтобы все наши разговоры воплотились в суровую реальность, я закончил разговор, выдвинув, вероятно, уже стандартное предложение. Адоев, сами видите, городок небольшой, здесь люди больше учебой да культурой занимаются. Поэтому завод предлагаю выстроить в Туле. Вам там дом поставим, примерно такой же, как всем прочим дворянам здесь выстроили, для рабочих тоже жилье постоим и всю необходимую социалку тоже. Я бы согласился, но найдутся ли те, кто во все это капитал захочет вложить? Завод, это понятно, А вот дома социалка это ваша. Кстати, а что это такое? Сами увидите. А капитал пусть Алена Александровна финансами по проекту этому занимается. А у вас, Алена Александровна, денег хватит ли? Конечно, хватит, Алена рассмеялась. Мне муж дает столько, сколько потребуется. Никита, завод строить мне Нежданова звать или ты Андреева из Петербурга приглашать будешь? Обойдемся местными кадрами, Андреев только дворцы строить гораст. А пока Нежданов все это строит, ты подумай что-то вроде швейной фабрики организовать. Зиновий Васильевич прав в том, что дешевой одежды лишку не бывает. И школьников приоденем, а заодно уж и форму железнодорожникам сошьем. Выяснив, что в поместье из конца в конец можно доехать примерно за сутки, и это если не считать удаленных анклавов в районе Липецка, я приступил к постройке транспортной сети. Железнодорожной, понятное дело, ведь я по образованию почти готовый железнодорожник, а уж по знаниям и опыту, вообще лучший на планете. По недолгим размышлениям дорогу я решил строить узкоколейную, в 750 мм, просто потому, что такая дорога обойдется мне много дешевле, а грузооборота, способного окупить широкую колею, у меня пока не просматривалось. Что же до дешевизны, то я решил рельсы класть легкие, типа размера Р-33. Исходил я из того, что стали у меня много, а такие рельсы, хотя на узкоколейках применялись нечасто, массово использовались на рудниках и в шахтах. А у меня изготовление оснастки для прокатного стана, то есть тех же волков прокатных, обходилось очень дорого и, что было даже важнее, требовало ужасно много времени. А качество этой оснастки все равно было весьма хреновым, так что вместо задуманного мною типа в результате получился рельс весом в 35 почти килограмм на метр. Решив, что марка Р-35 тоже выглядит гармонично, доводить валки я не стал и дорогу начал класть тем, что получилось. Не сразу устал, потому что сначала нужно было и сами рельсы запасти, и подкладки под них наделать, точнее, наладить отливку стальных подкладок, и со шпалами разобраться. Последнее меня больше всего волновало, ведь как делать бетонные шпалы, я в общем-то знал, но избытком цемента меня мужики не баловали. Но уже в начале осени проблему получилось решить, причем довольно странным способом. Специально посланные люди прочесали дровяные рынки Подмосковья, где нашли просто невероятное количество очень подходящей для изготовления шпал древесины, в смысле, лиственницы, причем дрова эти, в качестве дров, стоили чуть ли не втрое дешевле березы. Что было понятно, наколоть из лиственничного бревна годные для употребления в печке поленья было задачей далеко не тривиальной, а рубилось этих деревьев много, потому что росло их много в лесах, и не только в лесах, в царском селе лиственничные аллеи были оборудованы, и многие помещики с удовольствием такие же насадили, да и в лесах лиственничные плантации закладывали. Потому что, скажем, стропила из нее получаются даже лучше дубовых, ну а то, что мужики замучаются из бревен эти стропила вытесывать, никого не волновало. Мужики на то и существуют, чтобы трудиться на благо помещиков. Вот только длинные и тяжеленные бревна возить было сложно, а короткие. Был у лиственницы один недостаток, из-за которого в царской России ее для шпал не использовали. Забитый в нее костыль выдернуть было уже невозможно. То есть если пару месяцев подождать, то невозможно, а потому ни рельс износившийся не заменить, ни шпалу треснувшую. Но я знал, как эту напасть побороть. В смысле, как ее побороть, когда труд мужиков бесплатен, и поэтому и поместье потянулись из Москвы подводы с двухоршинными лиственничными бревнами. Точнее, длиной в одну прямую сажень, около полутора метров. Авдей, когда я предложил ему заняться изготовлением из этих бревнышек шпал, реально посмотрел на меня матом. Но мы же уже второй десяток лет вместе трудились, так что в вербальную форму он свое мнение переводить не поспешил, а, уточнив техзадание, вообще успокоился. Бревна обрезались на новенькой, только что изготовленной, паровой лесопилке, затем в каждой заготовке шпалы по шаблону сверлилось по 6 отверстий, в которую специально обученные люди забивали 4-вершковые отрезки дюймовых труб. Другие люди где-то через месяц в этих трубах изнутри нарезали резьбу, и на этом изготовление шпалы заканчивалось, а подготовка к постройке рельсовой дороги только начиналась. Совсем уже другие мастеровые точили специальные шурупы-костыли, которыми привинчивались к шпале стальные подкладки и сами рельсы, и в результате получалось рельсовое звено длиной в 10 метров и весом почти в 1,5 тонны. Просто рельсы у меня со стана выходили пока лишь 10-метровые, но для первой в стране железной дороги и такие сойдут. Конечно, такие звенья в принципе и мужики класть могут, если нужное количество мужиков на работу поставить. Все равно по полгода они у себя в деревнях сидят на печи и плюют в потолок, но и плевателей нетрудно к полезному делу пристроить, так что первым делом я занялся изготовлением путеукладчика, тоже парового, понятное дело, а высвободившиеся мужики пошли ломать камень на щебенку. Я знал, что по первости балласт в России песчаный делали, но зачем делать плохо, если можно делать хорошо? А раз пошла такая пьянка, весной 28-го года по рельсам от Ханина до Черни пробежал первый паровоз с первым пассажирским вагоном, а осенью паровоз пробежал уже от Тулы до Ефремова, через Адоев и Чернь пробежал, потому что в Ханино металл варили уже 4 домны, а руду копали уже чуть меньше 1000 мужиков, причем не в дудках, а в нормальных таких шахтах, ну, для начала 19 века нормальных, так что суточная добыча медленно, но неотвратимо приближалась к 100 тонн неплохой руды. В Ханино и окрестностях приближалась, а в Липецке добыча превысила уже 200 тонн в сутки. Там же, в Липецке, заработал второй рельсопрокатный стан, а жадные до денег лесоторговцы стали мне возить лиственницу непосредственно в Алексин, ведь за сажень я платил по полтине серебром, а обычная расшива за один рейс, то есть за пару месяцев, могла привести и 200 этих самых сажений, то есть возить дрова становилось не менее выгодно, чем, скажем, зерно. На камских лесосеках сажень лиственницы продавалась по пятаку, да и то если с погрузкой на расшиву считать. Так что в ноябре 29-го паровозик дополз от Тулы до Липецка, а летом 30-го по этой дороге прокатился император всероссийский Николай. Посмотрел, что там и как, по заводам побродил, вопросы позадавал. Правда, большую часть вопросов задавали Егор Васильевич Корнеев и полковник Николай Сергеевич Дорофеев, но задавали они их так, чтобы Николай, который царь, понял, что тут, собственно, происходит и какая от всего этого польза для державы возникает. Умные профессионалы, так что после моих ответов Николай предложил мне и Луганским заводом заняться. Ну а я, чтобы два раза не бежать, заодно попросил передать мне и временно взятый под казенное управление Кыштымский горнозаводский округ. Там-то полная задница наступила, после того как купец Расторгуев довел дела до восстания рабочих и разорился. И хрен бы с ним, но он и заводы на грань банкротства поставил, старовер не умытый. Вообще-то я про Николая Молочева раньше знал, разве что помнил, что вроде он технологическому прогрессу благоволил. И, похоже, ему понравилось, что я за 12 лет буквально с нуля организовал производство, дающее России четверть чугуна и стали, и пообещал, изо всех сил делая честное лицо, за 3 года увеличить выпуск черных металлов минимум втрое. На самом деле мне это далось с огромным трудом, но я приложил все силы и не засмеялся, ведь сейчас вся Россия выпускала чугуна и стали меньше 200 тысяч тонн в год, а в Луганске я запланировал, уже, постройку 6 домн, каждая из которых даст минимум 50 тысяч. Еще у меня в планах появились 4 небольших домны, такие же, как я в Ханино поставил. Только в Ханино их теперь 2 было, а 4 предстояло поставить аж в Нерчинском заводе. Корнеев выдал мне разрешение на добычу и переработку тамошней железной руды. После довольно долгих уговоров заняться пуском в этом глухом краю нового завода согласился Коля Засыпкин. Ну а полсотни профессиональных мужиков из бывших своих крепостных он уже сам уговаривал, то есть как уговаривал, сообщил им, что берет их с собой новый завод ставить, и этим ограничился. А чего рассусоливать-то? Крепостной, он крепостной и есть. Я же отправил с ним в Забайкалье еще 200 молодцев, там же и жилье какое-то выстроить придется, и инфраструктуру наладить. Ну а с мужиками, 4 управляющих из бывших прапорщиков. Причем молодцев я отправил без семей, сказал, что пусть сначала жилье выстроит, а там и семьи приедут, потому что было у меня смутное подозрение, что в этом Нерчинском заводе избытка гостиниц не ожидается. Но занимался я не только металлургией, пришлось удариться и в машиностроение, потому что чугуни, это, конечно, хорошо, но сам по себе он всего лишь черный металл, из которого можно сделать много чего полезного, но лишь при наличии подходящих станков. Поэтому маленький заводик в Павловке теперь работал круглосуточно, и каждую неделю из ворот заводика выкатывалась новенькая паровая машина, прямоточный сорокосильник, который ставился отнюдь не на одни лишь паровозы. То есть на паровозы ставилось по 2 таких машины, но я планировал паровозов делать по 3-4 штуки в год, это чтобы с запасом паровозов у меня было, а в основном эти прямоточники крутили насосы или станки, на которых много чего делалось. Заводом теперь управлял Ванька, родной брат мелкой заразы и старший сын Авдоти. За прошедшее время я парня поднатаскал, так что он теперь не просто у станка стоять мог, но и разработать что-то механическое умел. Например, он смог прямоточник облегчить на пару центнеров, сам, правда, после моей подсказки, придумал и воплотил шнековый погрузчик топлива в топку парового котла, ну а чуть позже совместно со мной придумал и разработал еще одну очень нужную Алене машину. Наталья Филипповна примерно через год сидения в новом доме в деревне передумала и попросила переселить ее в Водоев, и там поселилась в доме через улицу от нашего, а когда у нас родилась дочка, она всячески бросилась помогать Алене, ну, мелочи всякие, типа постирать или сготовить, все же дворовые девки исполняли, а Сорокина, она Алену учила всякому, как себя вести в обществе, или как крестьян заставить прокормить себя и не только себя. После того, как и наш сын уже своими ногами пошел, Алена решила всерьез заняться вопросами сельского хозяйства, ведь кормить нам требовалось уже под 30 тысяч человек. Однако кормить для этого еще и десяток тысяч лошадей ей категорически не хотелось, и мы с Ванькой придумали трактор, паровой и гусеничный. Котел на тракторе, как и на паровозах моих, и на фабричных машинах, был водотрубный, а точнее паротрубный. В таком очень быстро пар получался после того, как топку разожгли, но в моей прошлой истории на паровозах их не использовали по той простой причине, что при большой мощности небольшой, по площади, топке было крайне трудно в таком котле регулировать давление пара. Но у меня-то было всего 40 лошадок, топка достаточная и кочегар справлялся, а вот расход топлива оказывался гораздо меньшим. Да, пришлось все же еще и производством пеллит, на которых теперь работал тракторный котел, озаботиться, но хворост на дровяных рынках вообще копейки стоил, так что девайс получился очень экономичным. Ну да, чтобы он в поле работал, еще пару лошадей к нему приставить требовалось, чтобы возить пеллиты и воду. Зато это почти трехтонное чудище за день успевало вспахать до 12 десятин, причем с использованием двухъярусных плугов, переворачивающих верхние сантиметров 25 почвы и рыхлящих нижние 35. Вроде бы пустяк, но после такой пахоты урожаи зерновых вырастали на треть, а уж про морковку и говорить было смешно. Когда-то, мне лет 12 было, я прочитал у Витькиной матери книжку «Энциклопедия огородника», причем книжка была переводной английской. Там было много интересного. Например, советовалось в начале марта уже картошку сажать, но мне понравилась идея двойной перекопки земли под грядки. На штык земля с грядки снимается, потом внизу на штык перекапывается, а затем верхняя земля обратно на грядку насыпается. Я попробовал, примерно метра полтора квадратных так вскопал, а потом на этой грядке посеяли морковку. И выросла морковка не круглая, а квадратная. Огромные морковины просто сминали друг друга, так интенсивно они на этой грядке росли. Причем эффект сохранялся года три, на этой грядке все росло как бешеное. Вот только лопатой так копать было ну очень тяжело. А трактором, да специальным плугом, почему бы и нет. Сейчас я раздумывал о том, как бы увеличить мощность Павловского завода, но так, чтобы сам завод не разрастался в размерах. А вот увеличивать производство на заводике в Водоеве я не собирался. На этом заводе делались ружья новейшей конструкции, причем все считали, что моей конструкции. Но на самом деле это была разработка двух, если я не путаю, поколений реконструкторов. Моя же доля была совсем небольшой. На заводике делали капсюльные ружья калибром в 4 линии, довольно обычные для нынешнего времени, то есть гладкоствольные. Но все же в 4 линии вместо традиционных 7-8 и под пулю минье, из-за чего стреляло ружьишко чуть ли не вдвое дальше конкурентов. Впрочем, других достоинств у ружья не было, разве что цена радовала. То есть радовала, что мне за каждые 10 рубликов чистой прибыли выручить удавалось, но, по большому счету, это были копейки. Потому что заводик мог сделать 3 ружья в сутки. Но и это было неплохо. Благодаря ружью я познакомился с очень интересным человеком, графом Паскевичем. Он для своих солдат, участвующих в польской кампании, заказал у меня таких ружей 500 штук. За свой счет заказал. Уж очень ему понравилось, что пуля достает ворога лютого за километр. Ну это если повезет, ведь прицельная дальность у гладкостволок была в районе сотни метров, но если стрелять в толпу, а поляки именно толпой почему-то и шли русских солдат воевать, и благодаря этим ружьям шли крайне недолго. Еще Паскевичу понравились мои пушки, с ними я вообще ничего не придумывал, а просто отлил стальные по образцу чугунных, разве что немного толщину стволов уменьшил, и получилась обычная нынешняя пушка, просто на треть легче чугунной, но в походах это, оказывается, очень важно. Однако всего было сделано таких пушек с полсотни, потом артиллерийские начальники решили от них отказаться, мол, ржавеют быстро. Как говорится, не очень-то и хотелось, с ружьями, да и с пушками, все было просто. Для них нужна именно хорошая сталь, а я только в 28-м смог купить небольшое поместье возле Никополя и накопать там пару тонн руды. На телегах возить руду по сельским дорогам почти за 1000 километров – спорт для сильных духом, а из голого железа легированную сталь сварить ну никак не выходит. Так что решил отложить это развлечение на будущее. А вот насколько далеким это будущее окажется, было пока не очень ясно. Еще одно лирическое отступление, где герой вообще ничего не делает. Денис Васильевич сидел на крыльце своего дома и думал о прекрасном, то есть о том, что завтра с утра отправится на охоту, причем в этот раз и Ваську с собой возьмет, все же уже скоро 8 лет сыну будет. А потом, когда они привезут дичь, ну хоть какая-то дичь должна же попасться, то будет он с младшими детьми играть. Но светлые мечты его прервала подъехавшая к дому карета. Не коляска, а именно карета, хотя и вида весьма необычного. Поначалу самым необычным в карете ему показались очень большие стеклянные окна, а затем очень тонкие и явно железные колеса, в которых спицы были не толще линии. Денис Васильевич лишь теперь сообразил, что из-за таких спиц ему вначале показалось, что карета просто летит по воздуху. Но и это, как выяснилось, было не самым удивительным. Когда карета остановилась и кучер спрыгнул с облучка, Денис Васильевич понял, что карета была просто огромная, но этого не замечалось из-за того, что в нее были запряжены очень большие лошади. Выйдя к карете, он понял, что эти гнедые красавцы, точнее красавицы, в холке были выше его хоть и не великанского, но вполне достойного роста. Дверь кареты открылась, и из нее вышла необычного вида женщина, то есть вида-то обычного, но было в ней что-то такое. «Добрый день, Денис Васильевич, меня зовут Алена Александровна, помещица Павлова. Извините, что без приглашения, но у меня дело к вам очень важное и срочное. Ну, заходите». Было видно, что генерал-лейтенант как-то растерялся. «Мне муж мой много о вас рассказывал, дело в следующем. Я, кроме всего прочего, работаю художественным руководителем Адоевского театра, и супруг мой сказал, что лишь вы можете мне помочь. С театром, откровенно говоря, я к театрам отношения никакого не имею, раньше, бывало, посещал, но нынче. А, вам деньги для театра вашего потребны? Спасибо, но нет. С деньгами я сама кому угодно помогу, а вот с репертуаром. Уважаемая Алена», он дождался подтверждающего кивка гости, «Александровна, сразу вам скажу, пьес никогда не писал и даже ни разу в жизни об этом не думал, так что, а мне не пьеса нужна, а водевиль. В стихах и называться он будет «Сватовство гусара». Ну, про гусаров я рассказать могу», широко улыбнулся Денис Васильевич. «Так я и не сомневаюсь. Сюжет пьесы просто незатейлив. Молодой гусар любит дочь мелкого ломбардщика, который жаден и скуп, как жид, а гусар же не богат. И когда ломбардщик просит за дочь 2000 рублей, гусар придумывает, как и своего добиться, и денег не потратить. То есть как ломбардщик ему деньги даст, чтобы за дочь заплатить, а помогут ему в этом его друзья-сослуживцы». Денис Васильевич слушал гостью, приоткрыв рот от удовольствия, а когда она закончила, он тихонько поинтересовался. «Я думал, что вам что-то из жизни гусар вызнать нужно или про битвы истории, а вы мне тут весь водевиль так рассказали, что я словно его уже и посмотрел в театре. Может, вам с мундирами гусарскими помощь нужна?» «Нет, муж сказал, что все это же, но стихами только вы сможете выразить. Я пробовала, но только несколько стишков, несколько песен насилить и смогла. А услышать их можно? Ну, раз вы просите, только представьте, что это все же гусары поют, а не слабая женщина. Это когда они деньги на Лимову собирают». Гостья встала, набрала побольше воздуха. Голос у Алены Александровны был неплохой, но на это поэт вообще внимания не обратил. Когда она закончила, он тихо пробормотал про себя: «Умри, гусар, но чести не утрать, затем встал. «Вы не соизволите у меня до завтра остановиться, благодарю, но я обратно к себе на пароход поеду. Саму пьесу, в прозе только, я вам оставлю». С этими словами она вытащила из сумочки небольшую тетрадь. «А вы, если согласитесь попробовать пьесу стихами вашими изложить, напишите мне, я снова приеду. Если соглашусь, да я нынче же и напишу все. Прямо сейчас же напишу. Обождите 5 минут». Генерал засуетился, подбежал у стоящему у стены бюро, схватил лист бумаги, перо и начал судорожно что-то писать. Затем внимательно поглядел на написанное, покачал головой, что-то вычеркнул и написал пару фраз поверх вычеркнутого. «Вот послушайте, как вам подойдет. Денис Васильевич, вы прекрасный поэт, но в том, что вы никогда о пьесах и не думали, я верю бесповоротно. Вы описываете происходящее, но в пьесе происходящее не произносит, а показывают. Произносит же слова действующие лица, и только их слова имеют важность. Вы представьте, что эти люди здесь ходят, дышат, что-то делают, и что-то говорят друг другу и, иногда, зрителям, причем говоримое зрителям считается неслышным для прочих персонажей. Что? Да, я, наверное, понял, и вас не затруднит еще 5 минут обождать?» Спустя почти час, в течение которого в комнату несколько раз молча заглядывала Софья Николаевна и также молча уходила, Денис Васильевич положил перо, уже третье, на стол, внимательно посмотрел на уже исписанные листы бумаги. «Алена Александровна, благодаря вам я вроде понял, как верно пьесу написать, но, признаюсь, без ваших советов и поправок, безжалостных, но очень полезных поправок у меня бы ничего не вышло. Однако написать я смог, благодаря вам смог, лишь первую картину, и сдается мне, что остальное без вашей помощи мне просто не осилить. Еще раз попрошу вас остаться нынче на ночь у нас, а завтра мы уже пьесу и закончим». Он посмотрел на зашедшую в комнату в очередной раз жену. «Сонюшка, у нас обед готов ли уже?» «Давно готов, все только вас и ждут». И она очень приветливо улыбнулась гостье. «Ну хорошо, я скажу, чтобы меня на пароходе не ждали нынче и еще денек у вас погощу. Но прошу извинить, однако от обеда откажусь. Мне нынче есть дозволяется далеко не все, так что буду придерживаться диеты. У меня все дозволенное с собой привезено». Только тут Денис Васильевич сообразил, что показалось ему в гости не совсем обычным. «А как же муж ваш в таком положении отпустил вас в столь дальнее путешествие? Да он уже большой мальчик, сам о себе позаботиться сможет. А в театре я премьеру на сентябрь уже назначила, как раз до родов успею. А с вашей помощью ее ждет огромный успех. Продолжение развития, в котором герой закладывает материальную основу такого счастливого будущего, каким ему его удалось придумать. Будущее ковалось буквально на глазах, но для того, чтобы это будущее было светлым, предстояло не только сильно потрудиться, но и изрядно потратиться. Например, чтобы вовремя купить очень нужные впоследствии земли. Весной 30-го года у испанцев я купил сильно поношенный кораблик под названием «Герой». Вообще-то когда-то это был французский линейный корабль, который испанцы захватили больше 20 лет назад, но состояние его оказалось, если не приличным, то вполне терпимым, и 100 тысяч рубликов серебром, по словам осмотревших мое приобретение морских офицеров, были приемлемой платой. Из далекой Испании кораблик перегнали в Белое море, там его слегка подшманили, и получился неплохой такой морской транспорт, который был отправлен уже на Дальний Восток, точнее, в новенький город Николаевск. То есть никакого города там еще не было, его, собственно, народ, плывущий на корабле, и должен был основать. А это дело непростое, много чего для постройки города требуется, так что кораблик был нагружен разным барахлом по в общем, сколько в него могло поместиться, а поместиться смогло примерно 1500 тонн. Однако плыть будущим градостроителям было далеко, я предполагал, что рейс полгода займет, на всякий случай капитану я выдал еще 100 тысяч на непредвиденные расходы. Но, к моему удивлению, до цели они добрались менее чем за 5 месяцев, да и денег почти не потратили, но об этом я узнал еще через полгода. Все же хреново жить в мире без связи электрической, но и без нее можно многое сделать. Взять хотя бы те же больницы, я выстроил их в каждом уездном городе в губерниях, куда дотянулось мое поместье. То есть не в каждом, конечно, а лишь в тех уездах, где была купленная мною земля, ну и мужики, конечно, просто потому, что терять продукцию из-за больничных, плавно переходящих в похороны, было просто невыгодно. да и не только крепостных мне терять не хотелось. Тот же Иван Христофорович Трейблуд, так звучало его русифицированное имя, подлечившись в тульской больнице, с еще большим энтузиазмом начал оказывать мне всестороннюю помощь в развитии губернии. То есть он периодически приезжал ко мне в Адоев, делился планами на будущее, затем сетовал на то, что денег в губернии на реализацию его планов нет и бил по рукам любому, кто мешал эти планы реализовывать уже мне. Он же познакомил меня и Илларионом Михайловичем Бибиковым, которого весной 31-го года царь назначил калужским губернатором, и у меня сразу все хорошо пошло и в этой губернии. Например, участок под постройку заводу в Калуге я вообще бесплатно получил, как и участок под постройку рабочего городка. Ну а новенькая больница в Калуге, это уж само собой вышло. Оказывается, Николай ставил перед губернаторами задачу и о здоровье подданных позаботиться. А то, что больница эта стала базовой для фельдшерского училища, так это мелочь, о которой не стоит даже упоминать в верхах. Еще в 31-м году, правда уже в конце сентября, Андрюша Юренев достроил гипсовую шахту, а потом долго у меня допытывался, как я нашел гипс на глубине в 100 сажений. Пришлось теперь еще и стулы в Михайлов железку класть, причем мимо гипсовой шахты, но это окупалось, по прикидкам, вообще месяца за 3. А так как от Ханина узкоколейка дотянулась почти до Калуги, то уже генерал Бибиков инициировал постройку моста через Оку. Причем этот мост он решил строить за казенный счет, чем меня очень порадовал, потому что и без того расходы мои росли чуть ли не быстрее, чем доходы. То есть доходы быстро росли, но все равно их не хватало на все, что я хотел сделать, и мелкая экономия на мосте в Калуге оказалась очень не лишней. Да, следует иметь в виду, что больницы я всего лишь строил, а кадрами их все же старались обеспечить губернские власти. Изо всех сил старались, но получалось все равно хреновато. Ну не было нужного количества врачей в стране, и для выстроенных больниц не то что врачей часто не находилось, но даже хотя бы по одному фельдшеру не во все найти удалось, так что огромное спасибо Бибикову за то, что он в Калугу сразу двух врачей нашел и всячески фельдшерское училище опекать стал. А я со своей стороны старался помочь чем мог, однако, по большому счету, помочь я мог лишь деньгами, хотя, если, скажем, не рассматривать хирургию, медицинских знаний у меня было скорее всего больше, чем у любого нынешнего врача, много больше. Я точно знал, что такое микробы и чем важна элементарная санитария и гигиена, и мог бы это врачам объяснить, но некому объяснять было. Так что пока я ограничился тем, что за отдельное спасибо направил дюжину выпускников Адоевской гимназии в Московский университет на медицинский факультет и столько же, в Московское отделение Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Вообще-то последнее готовило врачей исключительно военных, однако известная сумма, выданная вполне конкретным лицам, как в академии, так и в курирующих ее органах, давала возможность моих стипендиатов от армии оградить. Вот только сумм разных требовалось все больше и больше, однако и поле деятельности у меня становилось все шире и шире. В 32-м году население Баку превысило 3500 человек, из которых 3000 проживало в городской крепости, и были это в основном военные и их семьи. И столько людей в городе было уже много, хотя бы потому что в нем практически не было питьевой воды. Поэтому земли вокруг города стоили каких-то чисто символических денег, а продавались они, как местными баями, так и казной, с большим удовольствием. Казна особенно радостно продавала землю, если ее предполагалось заселять привозимыми их России мужиками. Ну а мне-то что, мужиков в России много, а цены в Псковской губернии за 200 тысяч рублей у меня вышло прикупить 30 тысяч взрослых и почти столько же детей. Но вот перевести всю эту толпу на Апшерон было тем еще квестом. Просто потому, что перевести их было проще всего по воде, то есть по Волге, но какой-то лихой шотландец выторговал у еще предыдущего царя эксклюзивное право строить на Волге пароходы. Причем право имел, а пароходы практически не строил. Я не удержался и скатался в Петербург, где, после довольно непродолжительного ожидания, встретился с Александром Христофоровичем. С ним слегка пообсуждал важность заселения Кавказа в свете защиты от возможных поползновений со стороны разных персов и османов, а затем пожаловался на возникшую проблему. «Эта шотландская сволочь запрещает мне строить пароходы, на которых я могу весь народ куда надо перевести. Не мне надо, а державе, и лично мне кажется, что иностранец умышленно и целенаправленно действует во вред нашей стране. Привилегия есть привилегия. Именно поэтому я к вам, Александр Христофорович, и пришел, с целью уточнить два вопроса. Как выданная в 17-м году десятилетняя привилегия может действовать до 43-го года и что с этой привилегией будет, если обладатель оной случайно, скажем, отправится на аудиенцию к выдавшему ее императору? Привилегия, если я верно закон понимаю, перейдет к его наследникам. Бенкендорф ответил на мой вопрос с небольшой задержкой, вероятно, не сразу проникнувшись невысказанной явно идеей, но когда проникся, даже хмыкнул, но все же постарался ответить с серьезным лицом, и у него почти получилось. То есть на встречу с императором нужно будет отправить его вместе со всем семейством. Никита Алексеевич, вы прекрасно знаете, что я буквально восхищен вашими инженерными талантами, до сих пор не понимая, как вы умудрились всего за 2 года увеличить выпуск железа более чем вдвое. Но, мне кажется, вам отнюдь не следует заниматься иной деятельностью, которая может быть истолкована как противоправная. Я же просто спросил, а что наглому шотландцу уготовит судьба, сие никому пока еще неизвестно. Еще раз, не следует вам думать о деяниях противоправных, но вы совершенно верно с вопросами вашими ко мне пришли. Обещать не стану, но скорее всего завтра к обеду я попробую вам дать ответ на первый ваш вопрос. А если ответ сей вам не понравится, то есть если он не понравится мне, я думаю, что давайте в пятницу вечером, часиком к 6 пополудни вы ко мне снова зайдите, до пятницы я ответы точно получу, и мы вместе подумаем над прочими вашими вопросами. Разговор этот случился во вторник, но до пятницы мне ждать не пришлось. Бенкендорф позвал меня уже в среду вечером. Должен сказать вам, Никита Алексеевич, что ваши мысли о деяниях противоправных меня несколько расстроили, и я поделился своим расстройством с государем, предварительно вызнав, что привилегия, о которой вы упомянули, истекла уже 5 лет как. Так что, передаю вам ответ его императорского величества дословно. По поводу постройки пароходов шлите этого Берда в жопу, и, глядя на мое несколько удивленное лицо, рассмеявшись, добавил, я по должности почитываю газету, что издает супруга ваша, да и император особо забавными экзерсисами супруги вашей не пренебрегает, вот и набрались выражений соответствующих, вы уж не обессудьте, а шотландец, скорее всего, отныне казенных заказов более не получит. Ну если вы за них возьметесь, конечно, и если с ваших заводов потребное здесь вообще доставить можно будет. Да, кстати, раз уж разговор о заказах пошел, тут к императору один австрияк приехал, с предложением железную дорогу выстроить от Петербурга до Москвы, и при этом желает получить привилегию на 20 лет на все строительство железных дорог в России. Император интересуется, а вы бы за такое строительство взялись? 605 верст это довольно много. Если однопутную дорогу класть, то потребуется 6 миллионов пудов рельсов, если двухпутную, а иначе дорогу и строить смысла нет, то есть не возьметесь, то быстрее, чем за 3 года, я ее выстроить не смогу, а чтобы ее все же выстроить именно за 3 года, я попрошу у императора кое-что, в деле строительства необходимое, я понял, и во что вы оцениваете потребные затраты, ну раз поняли, то слушайте, я широко улыбнулся, возле Никополя, я потом покажу где точно, поместье в 5000 десятин, с тамошней рудой рельс прослужит не 5 лет, а 25, неподалеку от столицы, в устье Луги скажем, поместье десятин в 1000. Там я завод выстрою, чтобы все потребное на месте делать, а не тащить подводами из Москвы. Еще, пожалуй, одно поместье в районе поселения с названием Кривой Рог. Я тоже покажу где. И, последнее, на реке Кальмюс, где нынче Слобода Александровка, поместье помещика Шидловского с окрестностями. Поначалу, думаю, хватит 10000 десятин, это чтобы железные заводы углем обеспечить. Однако аппетиты ваши. Ладно, с этим, думаю, помочь смогу. А в деньгах вы стройку во что оцениваете? Австриец обещает уложиться в 40 миллионов. Австриец врет, не уложится ему никак в такую сумму. А вы серьезно о деньгах говорите? У Егора Францевича внезапно в казне завелись лишние деньги. То есть вы хотите сказать, что дорогу без денег из казны выстроить способны? Я не буду спрашивать, во что казне обойдется указанные мною земли забрать для передачи мне, но если расходы будут меньше того, во что вы сами оцените дорогу из Петербурга в Москву, то, думаю, Конкрин сочтет дело очень интересным. Только один вопрос. А почему меня именно вы спрашиваете о дороге? На сей вопрос ответить совсем просто будет. Император именно меня назначил главой комитета, коему поручено вопрос о постройке такой дороги решить. Не скрою, 7 лет назад о дороге такой в правительстве уже думали, но решили, что в зимнюю пору пользы от нее не будет. Однако у вас, насколько я знаю, дорога и зимой не останавливается и никаких препятствий к ее использованию вы не видите. Тогда считайте, что мы договорились. 3 года с того момента, как я все указанные земли получу в собственность. И из казны на строительство я не беру ни копейки, но это условие, только для этой единственной дороги. Да, еще, паровозы и вагоны я казне за деньги продавать буду. Недорого, но не бесплатно. Никита Алексеевич, а вы к себе домой сильно спешите? Если, скажем, завтра вы моим людям точно на картах укажете, что вам надобно, то срок постройки можно будет с пятницы отсчитывать. И да, как я понимаю, мужиков вы опять купить во множестве пожелаете. Насчет казенных крестьян вы уж не обессудьте, а у помещиков на вывоз я могу пару дюжин офицеров вам в помощь дать. Вы им просто поясните, каких и сколько мужиков вам потребно будет, а они по поместьям прокатятся, все торги проведут. Могу гарантировать, что ни копейки лишние они платить не будут, так что в деньгах вы ущерба не понесете, а вот времени сбережете изрядно, так вы до пятницы в Петербурге подождать сможете. Ну, насчет отсчитывать с пятницы Александр Христофорович погорячился, потому что одно дело указы подписать, и совершенно другое, народ, на моей земле обосновавшийся, оттуда согнать, причем без мордобоя. Ну, совсем без мордобоя не получилось, однако в целом все произошло довольно мирно. Вот только мероприятия по передаче мне нужных территорий закончились уже в конце ноября, поэтому все стройки сдвинулись аж на начало апреля 33-го года, что, впрочем, начальника жандармерии вполне удовлетворило. К тому же подготовительный период благодаря активной деятельности Бенкендорфа позволил провести значительную часть именно подготовки к стройкам еще летом и осенью 32-го. По специальному царскому указу была выделена земля собственно для дороги, на которой быстро-быстро было выстроено чуть меньше 100 рабочих поселков, самых что ни на есть примитивных. В каждом было поставлено 50 домиков, землебитных, на фундаменте из просмоленных досок, и в них было перевезено примерно 30 тысяч крестьян и членов их семей. Конечно, прокормить такую ораву было непросто. Это было очень просто. В деревеньке завезли около 10 тысяч тонн картошки, 1000-2 тонны морковки и всяких тыкв по мелочи. Может показаться, что дофига, а вот нифига не дофига. На хорошо подготовленной земле морковка легко дает 100 тонн с гектара, а картошка – тонн 60. Понятно, что для таких урожаев нужно серьезно потрудиться, но Алена твердо следовала заветам Натальи Филипповны и с мужиков драла 3 шкуры. Причем давно уже не лично драла, в этом ей усердно помогали 2 экс-помещиков. Так уж исторически сложилось, что большинство помещиков, проживающих в своих поместьях и занимающихся сельским хозяйством, причем подавляющее большинство, были людьми довольно пожилыми, но работающими от зари и до зари. Конечно, сами они не пахали, не сеяли и не жали, но вот заставить это проделывать крестьян было работенкой очень трудной. Тем более трудной, что часто эти помещики и знания о том, как наиболее эффективно землю обрабатывать, не имели. А когда такие знания им просто стали на блюдечке выкладывать, хреновые знания, но уж всяко лучше, чем полное отсутствие он их, то и работенка эта стала полегче, и эффекта она давала гораздо больше, так что энтузиазма у людей прибавилось. Тем более прибавилось, что по результату у них и жизнь стала приятнее и в чем-то даже насыщеннее. Опять же, теперь задницы драть нерадивым мужикам можно было не самостоятельно. Буквально в каждой деревне появились специально обученные люди, причем к самой деревне отношения не имеющие и поблажек наказуемым по этой причине не дающие. Все очень просто было. В деревню самому экзекутору на такую же должность ставился представитель другой деревни, так что от односельчан к нему обид не возникало, а на то, что товарищ нещадно порол жителей другой деревни, этим односельчанам было безразлично. Меня в отечественном сельском хозяйстве больше всего удивляло то, что мужики, которых усердно пороли на конюшнях, потом помещиков за это и благодарили. Не всех благодарили, а лишь тех, у кого зимой и особенно весной крестьяне не голодали. Тоже понятно, ведь получив розгами по жопе летом, они сыто сидели на печах зимой, но вот кто мешал им без плетей нормально работать, Тем не менее отношения между помещиками и мужиками были именно такими, и почему-то это всех устраивало. Насчет всем железнодорожным мужикам обогреться зимой тоже проблем не было вовсе, ведь большая часть трассы проходила через леса, которые все равно нужно было вырубать. Ну они сами и вырубали, благо с топорами да пилами у них проблем не было, а весной у них не стало проблем с лопатами и гробарками, так что как только сошел снег, стройка закипела. Ну а я приступил к строительству дороги от Кривого Рога до Луганска. С ней вообще все просто вышло, потому что Николай подписал соответствующий указ. То есть он просто не понял, что подписывает, ну а я не стал царю пальцем тыкать в ошибку. Тем более, что лично эту ошибку в текст указа и вставил. Бенкендорфу я честно сказал, что для постройки такой большой дороги потребуется еще и несколько дорог поменьше выстроить. Щебенку подвести к трассе, шпалы те же, да много чего понадобится может тяжелого. И Николай издал указ о том, что земли, необходимые для прокладывания железных дорог, подлежат принудительному выкупу без права обжалования таковых сделок со стороны прежних землевладельцев. То есть любых железных дорог, которые я буду строить. Дорога от Липецка до Луганска уже была проложена, и по ней со страшной силой возили угольно-липецкий завод. Страшность силы заключалась в том, что паровозик мощностью в 80 лошадок мог с заметной невооруженным глазом скоростью тянуть пяток вагонов с полусотни тонн груза. Так как Липецку хватало, пока хватало, сотни тонн угля в сутки, а поезд из конца в конец успевал пробежать часов за 20. На этой линии у меня работало 5 паровозов, один скорый, с 3 пассажирскими вагонами, за сутки успевал даже обернуться, и этого всем было достаточно. Причем хватало и Липецку, и Луганску, в которые из Липецка возили относительно приличную руду, так как Луганская была отвратительная. И все были счастливы, вот только для постройки дороги из Петербурга в Москву потребовалось стали куда как больше, чем могли эти заводы сварить. Много стали, это очень много руды, а липецкие шахты так уже выдавали максимум возможного, так что без криворожской руды весь проект мог накрыться медным тазом. То есть эта дорога была жизненно необходима для постройки дороги из Москвы в Петербург. Но и этого было недостаточно. Чтобы рельсы на межстоличной дороге по прочности превосходили пластилин, к железной руде нужно было добавить и марганцевую, так что дорогу нужно было пустить еще и мимо Никополя. Но и это было несложно и даже не очень дорого, так как в указе отдельно оговаривался размер землеотводов 150 сажений для основных путей и 100 сажений для вспомогательных дорог, то большинству встречных помещиков было проще со мной договориться и за вменяемые деньги поместье целиком продать, нежели думать, как из одной половинки оставшегося в собственности поместья в другую перебираться. А так как трассы дорог отдавались на усмотрение Гена Павлова, то изгадить участки несговорчивых помещиков труда не составляло. Окидывая мысленным взором все, что мне предстояло сделать, я все сильнее приходил к убеждению, что хрен я все это сделать успею. В смысле, в одиночку точно сделать не успею и 10% задуманного, но если нанять много разных людей, способных некоторые части задуманного сделать без моего постоянного вмешательства, то шанс все успеть появлялся. Вот только в реальной жизни таких людей, да еще и готовых впрячься в не совсем понятную им работу, было что-то маловато, и до меня дошло, наконец, что в ряде случаев, то есть примерно в 90% случаев, нужных людей проще самому вырастить, что тоже дело малореальное, так как всех их обучить тому, что я знал, и тем более тому, о чем я даже не догадывался, у меня не получится, лично не получится. В результате всех моих раздумий пришлось мне слегка подкорректировать учебную программу Чернинского педагогического училища. Почему именно его, было понятно, мне понятно. Учебные программы всех учебных заведений государственных, а также частных гимназий, определялись государством, а исключениями были лишь частные или муниципальные, что в моем случае было одним и тем же, училища сельскохозяйственные и ремесленные, и те, в которых готовили учителей для таких училищ. Понятно, что обучать инженеров в сельской школе было несколько оригинально, а вот в педучилище, почему бы и нет. Для организованной в Черни при училище кафедры химии я пригласил на работу талантливого, как мне сказали, выпускника Казанского университета, что само по себе было тем еще квестом. Юный химик мечтал о покорении мировых научных вершин и единственное, чем я смог его соблазнить, была предложенная зарплата. посул и организовать лабораторию и обеспечить ее любыми нужными Николаю Николаевичу приборами на этого гениального ученого практически не действовали, но вот 200 рубликов в месяц серебром все же вынудили его подписать контракт, хотя бы на 3 года. Просто человек-ученый в бюрократической казуистике слабо разбирался и пункты, превращающие его в моего вассала минимум лет на 10, он не распознал. Поначалу не распознал, а спустя месяц после того, как он к работе приступил, ему стало на эти пункты вообще начхать. Он-то думал, что поедет в заграницу и там наберется самых современных химических знаний, и внезапно понял, что совсем еще дети, лет 18-20, работающие в небольшой лаборатории при уездном педучилище, в химии разбираются куда как больше, чем самые знаменитые европейские светила. Это когда ему парни показали, как они из соли делают соду. Ну а когда я ему популярно объяснил, что я от него, собственно, жду интерлюдия, в которой причастные люди обсуждают действия героя. Александр Христофорович хмуро оглядел собравшихся офицеров. Сегодня исполнилось ровно 2 года с того дня, когда император насыпал первую лопату земли на будущей железной дороге. И за эти 2 года на дороге не появился ни один рельс. Император мне сегодня утром выразил сомнение в том, что господин Павлов в состоянии исполнить данное им обещание, и я с удовольствием выслушаю от вас, каковыми словами мне его успокоить. Со своей стороны хочу отметить, что за 2 года все же и сделано немало. Я уже не говорю о том, что по уверению Никиты Алексеевича почти все строения пути полностью подготовлены к укладке рельс, хочу лишь указать, что в Твери и недалеко от Москвы шпальные заводы не просто выстроены, но и работают, причем заводы эти работают по 24 часа в сутки, первым высказался полковник Рерберг. Добавлю, высказался следующий по чину подполковник Крафт, что почти закончены и самые сложные в инженерном плане сооружения. Я имею в виду мосты, из которых 180 уже закончены, а 4, наверное, будут достроены к лету. Причем, смею заметить, что конструкции Никиты Алексеевича воистину невероятные, на мостах через Мсту и через Волхов господином Павловым поставлены пролеты из стали длиной по 80 сажений, а эстакада возле Веребьинского оврага длиной в 4,5 версты заслуживает титулования 8-м чудом света, а уж сухопутная драга, которую он выстроил в развитии идей Бетанкура, ну, насчет чудес, это вы, пожалуй, верно сказали, слегка улыбнулся начальник Государственного комитета по постройке дороги. А вы что скажете, майор, обратился он к младшему из офицеров, меня все же интересуют сроки. По моему разумению все нужные работы исполнены даже ранее, чем изначально оговаривалось. Что же до укладки рельсового пути, то тут я вижу единственную причину задержки. Собственно, рельсы, насколько мне известно, у господина Павлова их сейчас просто нет.